«Ты долго там валяться будешь?» Я еще не успел открыть глаза, как услышал недовольный голос наставника. «Ты даже до леса дойти не можешь!» «Кадет, вот скажи, нафига я тебя учил и тратил свое время, если ты ничем из того, что я тебе преподал, пользоваться не желаешь?» Я рывком поднялся, пощупал горло, покрутил туда-сюда головой, убедился, что там у меня все нормально, и, стиснув зубы, чтобы не брякнуть что-нибудь обидное, опять двинулся по тропе. В этот раз я прошел всего 20 метров, как земля около тропинки зашевелилась и поползла, обнажая вырытое и накрытое слоем земли небольшое убежище, рассчитанное на одного человека. И оттуда буквально выскочил какой-то, по-видимому, воин с кривой саблей и молча бросился на меня. Доспехов на нем не было, как и на мне. Но это могло означать лишь то, что они ему не нужны, поэтому расслабляться не стоило. Я машинально, как учил Кави, принял стойку, которую он называл «Небенгунд», мечом назад и далеко выставив левую ногу. Видимо, нападавший решил, что это отличная цель, поэтому махнул своей саблей именно в направлении моей выставленной ноги. Я движением своего меча снизу вверх поймал его клинок, дал ему опуститься до гарды моего меча и потом резким движением вперед уколом пробил напавшего на меня горло. Он остановился. Меч выпал из его руки. Он поднял свои руки к горлу, как будто хотел руками закрыть рану от моего меча. Но тут кровь хлынула из раны на горле и почему-то изо рта, и он просто рухнул поперек тропинки. Я потоптался перед ним, решая, что же мне делать дальше. Я первый раз убил человека, но почему-то вообще ничего не чувствовал, как будто комара прихлопнул. Мне казалось это неправильным, ведь я слышал рассказы, как людей, даже воинов, корежило после первого убийства, а у меня ничего. То есть вообще ничего. Типа, ну, убил и убил, делов-то. Постояв и поняв, что никакой реакции от своего организма я не дождусь, я решил двигаться дальше, ведь необходимость дойти до башни и забрать кристалл никто не отменял. Я занес ногу, чтобы перешагнуть через тело неудачника, напавшего на меня, когда услышал сзади тихое поскрипывание. Я даже не успел повернуть голову, как опять услышал свист разрезаемого воздуха и уже привычно ощутил очень сильную боль в шее. «Как же так?» — только успел подумать я.